Сура 68. Письменная трость. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Нун. Я, Аллах, клянусь письменной тростью, которой пишут ангелы и люди, и тем, что записывают, что ты, о пророк, по благодеянию Господа твоего, не являешься одержимым бесами, или слабоумным, или глупцом, и что поистине тебе приготовлена награда неиссякаемая за все те трудности, которые ты встречаешь на пути доведения истины до людей, и что ты, поистине, уже с рождения обладаешь великим нравом, самыми лучшими нравственными качествами, и вскоре ты, о пророк, увидишь, и они неверующие увидят, в ком из вас испытание, кто одержимый. Поистине, Господь твой лучше всех знает тех, кто сбился с его пути, и он лучше знает всех, идущих верным путем. Не повинуйся же, о пророк, возводящим ложь. Будь стойким на этой истине, которая тебе дана, и нисколько не уступай ее многобожникам. Не хитри с ними, надеясь, что они последуют за тобой. Они, многобожники, хотели бы, чтобы ты, о пророк, был уступчив в вопросах веры и покорности Аллаху, и они были бы уступчивыми, немного склонились бы к истине. Но ты не повинуйся же всякому расточителю клятв, который много клянется, презренному, подлому, хулителю, тому, кто порицает человека при нем самом, и разносящему сплетни среди людей, чтобы испортить отношения между ними, скупящемуся на добро, жадному, приступающему границы, при вражде с людьми, пользующегося запрещенным, погрязшему в грехах, грубому и к тому же самозванцу, который ложно приписывает себе другого человека за отца, который проявляет высокомерие и отворачивается от истины из-за того, что он обладает достоянием, богатством и сыновьями. Когда читаются ему, такому неверующему, наши знамения, аяты Корана, он говорит: «Выдуманные легенды древних народов, заклеймим мы его, такого неверующего, по хоботу. Сделаем ему отметку на нос, что все люди узнают, кто он. Поистине, мы подвергли их, жителей Мекки, испытанию голодом и засухой так, как когда-то подвергли испытанию владельцев сада, когда те поклялись, что непременно срежут плоды его ранним утром, и не сделали оговорки, не сказали, если Аллах пожелает это, и не определили долю бедных из этого урожая. И обошел его сад, обходящий огонь, который был ниспослан от твоего Господа, в то время, пока они спали. И наутро он, сад, был точно срезан, полностью сожжен. И позвали они один другого, когда настало утро: «Пойдем же на вашу землю, где сад, если вы собираетесь срезать плоды». И отправились они туда, переговариваясь между собой шепотом: «Пусть не входит туда, в сад сегодня к вам ни один бедняк». И пошли они утром в свой сад, с намерением и полагали, что они смогут сделать то, что решили. Когда же они увидели его, свой сад, который сгорел, но не смогли узнать его, и сказали: «Поистине, мы, конечно же, заблудились, ошиблись путем». А затем, когда они узнали его, то сказали: «О нет, мы теперь лишены благ этого сада из-за нашей жадности». И сказал самый справедливый из них: «Разве не говорил я вам, что надо было восславлять Аллаха, говоря, если Аллах пожелает?» После осознания своего поступка сказали они: «Преславен Господь наш! Поистине, мы притеснили самих себя, не восславляя Аллаха и имея плохое намерение». И стали они упрекать друг друга. Говорили они: «Горе нам! Поистине, мы были перешедшими границу дозволенного. Может быть, Господь наш даст нам взамен нечто другое, чем это, этот сад. Поистине, мы к Господу нашему обращаемся, прося прощения и желая себе блага». Вот таково оно наказание тех, кто идет против повеления Аллаха. И однозначно, наказание вечной жизни еще больше, сильнее, чем наказание в этом мире, если бы они только знали. Поистине, для остерегавшихся наказания Аллаха, исполняя его повеления и оставляя то, что он запретил, будут даны в награду вечной жизни у Господа их райские сады благодати, где вечное счастье и постоянные удовольствия. Разве мы сделаем покорных Аллаху такими, как бунтарей, неверующих? Что с вами, о неверующие? Как вы судите? Разве у вас есть книга, которая ниспослана от Аллаха, которую вы изучаете, в которой написано, что покорный Аллаху равен непокорному? Поистине, в таком случае для вас в ней, в такой книге, однозначно содержится все то, что вы себе выберете. Такой книги нет, и поэтому они ничего не обретут из того, что пожелали бы себе. Или у вас, о неверующие, есть клятвы и договоры с нами, которые дойдут, будут действительно до дня воскрешения, что поистине для вас будет то, что вы сами решите, пожелаете. Спроси их, многобожников, о пророк, кто из них поручится за это, за то, что все это будет ему? Или у них, у многобожников, есть соучастники, божества, которые помогут им достичь того, чего они желают. Пусть же они приведут своих соучастников, если они правдивы в своем утверждении, что верующие и неверующие будут в вечной жизни подобны по положению в этом мире. В тот день, в день суда, когда откроется голень, голень Аллаха, которая не подобна голени творений или вообще чему-либо. И они, творения, будут призваны совершить поклон ниц, а они, неверующие и лицемеры, не будут в состоянии, не смогут совершить поклон ниц. Пророк сказал, «Господь наш обнажит свою голень, и склонятся в земном поклоне перед Ним все верующие мужчины и женщины, а каждый из тех, кто в мире этом совершал земные поклоны на показ или ради доброй славы, останется, и каждый из них захочет склониться, но его хребет превратится в сплошную единую кость, и он не сможет сделать этого». Со слов Абу Саида Аль-Худри, Бухари, Муслим. «С поникшими от страха взорами». Постигло их сильное унижение от наказания Аллаха, а ведь раньше в земной жизни звали их совершить поклон ниц, в то время, когда они были в благополучии, будучи способными совершать поклоны ради Аллаха. Они не совершали их из-за своего высокомерия. «Оставь же меня, о пророк, с теми, кто считает ложью это повествование. Коран. Мы постепенно завлечем их в наказание, дав им много богатства и детей». Так что они даже не узнают, не осознают, что они этим погружаются под наказание Аллаха. И даю я им отсрочку, долгую жизнь, ведь поистине хитрость моя сильна. Или же ты, о пророк, просишь у них, у многобожников, вознаграждения, платы за то, что доводишь до них истину, что они отягчились долгами. Или разве у них есть знание сокровенного? И они записывают из этого сокровенного то, что дает им считать себя лучшими перед Аллахом, нежели уверовавшие в Него». Терпи же, о пророк, до решения твоего Господа относительно тех, кто не принимает истинную веру и причиняет тебе обиду, и не будь подобен спутнику кита, пророку Юнусу, который разгневался на свой народ и, не проявив должного терпения, покинул их. Вот он воззвал с мольбой к своему Господу, прося ускорить наказание своему народу, сдерживая свой гнев. Если бы его, пророка Юнуса, не постигло благодеяние от его Господа, если бы Аллах не направил его к покаянию и не принял бы его, то был бы он выброшен из чрева кита в пустую местность, где погиб бы, и был бы порицаем. И избрал его, пророка Юнуса, Господь его, для доведения до людей истины от него, и сделал его из числа праведных, у которых правильные намерения, речи и деяния. И поистине, те, которые стали неверующими, чуть ли не опрокидывают тебя, о пророк, своими грозными взорами, когда слышат напоминание, Коран, и говорят они о тебе. Поистине, он ведь одержимый бесами. Но это, Коран, не что иное, как напоминание, наставление и руководство для миров, джиннов и людей.